Книга озвучена мессианским порталом Орену. orenu.co.il Примеры отрицательного отношения к Иешуа мессианскому иудаизму среди фарисеев. В Новом Завете мы читаем и о случаях неприятия фарисеями как Иешуа, так и мессианского иудаизма. Неприятие Иешуа, описываемое в Новом Завете, может иметь двоякую причину. Оно может быть связано и с вероучительными различиями, и с политическими обстоятельствами. Это показано в следующей таблице. Неприятие, связанное с различиями в толковании Торы, мы можем наблюдать в Евангелии от Матфея в 9 главе, в 11 стихе, в Евангелии от Луки в 5 главе с 29 по 32 стих, в Евангелии от Матфея в 12 главе с 1 по 8 стих, в Евангелии от Марка во 2 главе в 23 стихе, в Евангелии от Матфея в 15 главе с 11 по 14 стих, в Евангелии от Марка в 7 главе в 1 стихе. Новый Завет дает множество примеров неприятия Иешуа фарисеями как по политическим, так и по вероучительным причинам. Некоторые фарисеи разнились с Иешуа в понимании теологических вопросов и методов их истолкования. Другим мешали принять учение Иешуа, политическое давление и боязнь последствий. В огромном большинстве мотивация конкретного фарисея обуславливала и ответную реакцию Иешуа. Никодим изображен искренне задающим вопросы. Иешуа отвечает этому фарисею, стараясь дойти до самой сути его проблем. Но часто Иешуа всего лишь энергично рекомендует вопрошающему фарисею или группе таковых самим получше разобраться, как должным образом истолковывать Тору, и не отвечает прямо на поставленные вопросы. Некоторые же фарисеи, желавшие испытать Иешуа или привести его в замешательство, вместо ответов на свои вопросы выслушивали упреки в неискренности. Например, в Евангелии от Матфея в 22 главе с 15 по 17 стих читаем. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его, Иешуа, в словах, и посылают к нему учеников своих с Иродианами, говоря, «Скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Очень многое сразу станет понятно, если мы обратим внимание на состав описываемой группы. Эти конкретные фарисеи были политическими союзниками царя Ирода Антипы, врага Иешуа. Тем самым мотивировка этой группы не должна нас удивлять. Они задают свой вопрос не потому, что их действительно интересует ответ Равви, но потому что хотят уловить Иешуа, когда он скажет что-то, что можно использовать ему во вред. Он не мог бы ответить на поставленный здесь вопрос, не рискуя так или иначе быть обвиненным в антипатриотизме. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 46 стих – это важнейшее место для понимания неприятия фарисеями Иешуа по политическим причинам. Давайте прочитаем. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Эти фарисеи смирились с жестокой римской оккупацией. И все же они по-прежнему боялись римских репрессий в ответ на религиозные или стихийные народные движения. Эти опасения и определяли их отношение к Иешуа. Саддукеи имели те же причины для своих политических опасений, что мы объясняем в этой главе чуть ниже. Итак, мы видим, что фарисеи, наиболее резко сопротивлявшиеся Иешуа, поступали так, страшась римских репрессий, а также под влиянием собственных политических пристрастий. Те же из фарисеев, кто расходился с Иешуа по вопросам толкования Торы, не изображаются в виде его непримиримых противников. Такого рода различия в толкованиях Торы считались в то время совершенно нормальными в иудейском обществе. Кроме того, весьма возможно, что кое-кто из этих фарисеев не принимал Иешуа как по политическим причинам, так и расходясь с ним в вопросах истолкования Торы. Нельзя с уверенностью утверждать, что все фарисеи из Бет-Гилеля были настроены к Иешуа более сочувственно, тогда как все принадлежавшие к Бейт-Шаммаю противостояли ему по политическим причинам, но ряд фактов все же указывает на это. Отношение священства. Новый Завет рисует довольно пеструю картину отношения священства к мессианскому движению. Отношение большинства священников нам попросту неизвестно. Скорее, Новый Завет сосредотачивается на реакции семьи первосвященника. Кроме того, существует по крайней мере одно новозаветное свидетельство о том, что священники становились мессианскими иудеями. Число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Деяния, 6 глава, 7 стих. Состав этой группы не ясен. Мы просто-напросто не знаем, до какой степени благосклонным было отношение к мессианскому иудаизму среди наследников Аарона. В то же время мы можем быть уверены на основании сказанного в Деяниях в 6 главе в 7 стихе, что обращения среди священников имели место. В то же время новозаветное писание достаточно ярко изображает семью первосвященника и храмовую верхушку из числа священников, которые относились к Иешуа и мессианскому иудаизму, резко отрицательно. Такого рода отрицательное отношение имело политические, а не вероучительные основания. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 главу, 18 стих, 21 главу, 15-16 стих, 23-45, 26 главу, 3 стих, 14-47 стих, 59-65 и другие места Писания. Во всех этих местах, как и в дискуссиях Иешуа с фарисеями, мы не найдем ни одного диалога относительно вероучительных различий с Иешуа и мессианскими иудеями. В ряде случаев священническая верхушка просто старалась пресечь влияние Иешуа. Смотрите Евангелие от Иоанна, 11 главу, 46 по 52 стих, Евангелие от Марка, 11 главу, 18 стих, Деяния апостолов, 5 главу, 17 стих. Анализ этих случаев показывает, что присутствие Иешуа считали угрозой правящей храмовой верхушки, первосвященнику и его семье, храмовым начальникам. Во все время земной жизни Иешуа и во время первоначального распространения мессианского иудаизма имело место продолжительное сопротивление ему со стороны этого крыла священства. Мы не знаем, существовали ли мессианские священники, помимо упомянутых в Деяниях в 6 главе в 7 стихе. Как мы уже говорили выше, Феофил мог быть одним из таких священников, но знать этого наверняка мы не можем. Отношение книжников. Книжники, в отличие от фарисеев, составляли настоящую профессиональную корпорацию. Впрочем, вероятнее всего, многие из книжников были фарисеями. Полная еврейская Библия называет этих книжников учителями Торы. Нойснер утверждает, что книжники были профессиональной кастой учителей Торы, комментаторов, толкователей и законоучителей, разрабатывавших правовые теории и преподававших их ученикам. В Новом Завете они выделяются в особое сообщество, и в этом разделе мы будем рассматривать их именно как группу. Хотя их часто объединяют с фарисеями, все же, как отмечает Нойснер, у нас нет оснований считать, что все книжники были фарисеями. Книжники упоминаются во многих местах Писания. В Евангелии от Матфея в 7 главе в 29 стихе, в 12 главе в 38 стихе, в 15 главе в 1 стихе, в 20 главе в 18 стихе, в 21 главе в 15 стихе, в Евангелии от Марка в 3 главе в 22 стихе, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 3 стихе, в Деяниях, в 4 главе, в 5 стихе и так далее. Иногда книжники выступают как союзники священников. Смотрите Евангелие от Матфея, 20 главу, 18 стих. В других случаях как союзники фарисеев. Смотрите Евангелие от Матфея, 15 главу, 1 стих, 23 главу, 13 стих. В вышеуказанных местах Писания Они появляются словно бы лишь для того, чтобы высказать отрицательное отношение к Иешуа. И все же книжники также не были однородным сообществом. Они могли не соглашаться друг с другом как по вероучительным, так и по политическим вопросам. Вот почему достаточно непросто однозначно говорить о неприятии всеми ими Иешуа. Два местописания рисуют положительное отношение книжников к мессианским иудеям. В 23 главе книги Деяний мы читаем о том, как Шаул дает ответ перед Синедрионом и о столкновении между фарисеями и саддукеями. Шаул, как мы говорили выше в этой главе, сам считал себя фарисеем и утверждал, что его судят за чаяние воскресения мертвых. Когда это вероучительное положение возникает в ходе дознания, фарисеи и саддукеи расходятся во мнениях относительно вины Шаула. Книжники в данном случае примыкают к фарисеям и таким образом оказываются на стороне Шаула. В стихах 9-10 читаем. «Сделался большой крик. И встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке. Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Раздор увеличился. Хотя мы не можем с уверенностью утверждать, что упомянутые здесь книжники сочувствовали мессианским настроениям Павла, они выступали в его поддержку. Павел и книжники, по-видимому, придерживались единого мнения относительно воскресения мертвых и реальности духовных существ. Еще один случай. В Евангелии от Марка, 12 главе, с 28 по 34 стих. Один из книжников задает Иешуа искренний вопрос о главнейшей заповеди в Торе. Благосклонный ответ Иешуа звучит так. «Недалеко ты от Царства Божия». Таким образом, очевидно, что среди членов этой группы имели место случаи искренней симпатии к Иешуа. В другой раз мы замечаем сочувствие по отношению к Иешуа со стороны книжников, присутствовавших при споре с кем-то из саддукеев. Смотрите Евангелие от Луки, 20 главу, 39 стих. У нас нет указаний, значило ли это, что данным книжникам понравилось, как Иешуа заставил саддукеев замолчать, или же это было искренним знаком симпатии к Иешуа. Не будем забывать, что книжники в целом не симпатизировали верованием саддукеев. В Евангелии от Луки, в 20 главе, в 39 стихе, говорится, что некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». Эти слова являются реакцией книжников на попытку саддукеев прижать Иешуа к стене вопросом о воскресении мертвых. Реакция книжников, во всяком случае, была сочувственной. Я склонен заключить, что книжники, как каста профессионалов, были первоначально настроены против Иешуа мессианского иудаизма. Хотя нам неизвестны случаи, когда книжники становились мессианскими иудеями, мы видели два случая сочувственной реакции книжников на слова Иешуа. В ряде мест книжники изображены как союзники фарисеев, в других – как союзники саддукеев. Остается вопрос, насколько однородное сообщество представляли собой книжники? Неприятие Иешуа со стороны книжников – иногда связано с вероучительными принципами, а иногда с политическими, как и реакция фарисеев. В наших представлениях о подлинных причинах подобного отношения довольно много пробелов, поэтому я воздержусь от более определенных выводов. Отношения саддукеев. В Новом Завете мы находим также свидетельство об отношении к Иешуа мессианскому иудаизму членов еще одной существовавшей в Иерусалиме иудейской секты саддукеев. Сведений об их отношении немного, но то, что нам известно, складывается во вполне четкую картину. Брайт отмечает, что саддукеи представляли собой объединение состоятельных иерусалимских священников. Они черпали свои силы в среде священнической аристократии, к ним были близки и представители светской элиты. До сих пор не было убедительно доказано, что все священники Иерусалима принадлежали к саддукейской партии. поэтому я буду рассматривать саддукеев как определенную группу внутри священства. Если научные исследования со временем смогут показать, что это было не так, я с радостью учту результаты таких исследований. С вероучительной точки зрения, наряду с неверием в духовных существ и воскресение мертвых, саддукеи признавали авторитет только писаной Торы и не признавали авторитета корпуса устного закона, разработанного книжниками. Они были сосредоточены на храмовом служении, считая его сердцем иудаизма. Эта секта наблюдала за строгостью и непрерывностью жертвоприношений, которые должны выполняться священством. Данный вопрос был для них главным в проблеме сохранения подлинной иудейской традиции. Саддукеи соперничали с книжниками и фарисеями, народными по происхождению движениями, сосредоточенными на синагогальном служении и устном законе. Они были убеждены, что их понимание иудаизма сохраняет самую суть иудейской веры. В Евангелии от Матфея в 16 главе в 1 стихе рассказывается, как кто-то из саддукеев, объединившись в данном случае с представителями фарисеев, пришел в Галилею, стремясь найти способ скомпрометировать Иешуа. Мы видим политическое противодействие, основанное на чем-то помимо религиозных различий. Иешуа и фарисеи в целом имели гораздо больше общего в вероучительном плане, чем описываемая здесь объединенная группировка саддукеев и фарисеев. В Евангелии от Матфея в 22 главе с 23 по 40 стих Иешуа обозначает вероучительные различия между ним и саддукеями. В данном случае саддукеи хотели завлечь его в своего рода ловушку своим вопросом о воскресении. Это столкновение не было по существу спором о вере, поскольку обе стороны твердо держали своих позиций и были хорошо знакомы со взглядами своих оппонентов. Это была попытка заткнуть рот Иешуа, показав отсутствие логики в его рассуждениях, попытка, которая привела к неожиданным для саддукеев последствиям. Книга Деяний последовательно изображает саддукеев противниками распространения мессианского иудаизма. В Деяниях в 4 главе с 1 по 3 стих начальник храмовой стражи арестовывает Иоанна и Петра за то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых. Мы знаем, что саддукеи энергично сопротивлялись учению о воскресении мертвых, как и всякому стихийному, зреющему в народной среде движению, грозившему нарушить статус-кво. Они боялись, что новое движение, связанное с мессианским иудаизмом, завоюет популярность и тем самым привлечет к себе внимание римлян. Свобода действий саддукеев в значительной степени была стеснена их политической капитуляцией перед властью Рима и Ирода. Причины их противодействия распространению мессианского иудаизма вполне логичны и понятны. Сотрудничество с римскими властями играло для саддукеев важную роль. Как отмечает Брайт, будучи людьми дела, они были готовы идти на известные компромиссы, охотно сотрудничая со светской властью, будь то цари-священники или римские прокураторы, более всего боясь малейшего возмущения, которое могло бы нарушить существующий баланс сил. Для них будущее иудаизма было за сосредоточенной вокруг храмового служения общиной, живущей под главенством закона Пятикнижия. Говоря об общине, сосредоточенной вокруг храмового служения, Брайт имеет в виду храм как центр жизни саддукеев. В Деяниях в 5 главе в 17-18 стихе первосвященники, члены саддукейской партии, заключают под стражу группу мессианских иудеев. В тексте говорится, что эти иудейские начальники исполнились зависти, поскольку мессианское движение приобретало все новых членов среди народа, его возможности нарушить политическое статус-кво все больше пугали саддукеев. Возвращаясь к цитированному ранее пассажу из Деяний 23 главы с 1 по 10 стих, мы видим, что саддукеи противостояли как Шаулу, так и фарисеям. Это понятно, учитывая страх, который фарисейство, как народное движение, вызывало в среде саддукеев. Добавим к этому учение мессианского иудаизма, сближавшее его с фарисеями, и мы поймем, что саддукеи не могли быть положительно настроенными по отношению к любым формам распространения этой веры. Заключение. Хотя в нашем распоряжении не так много фактов, я заключаю, что стереотип, согласно которому религиозные вожди Иерусалима все как один отвергли Иешуа мессианский иудаизм, не вполне соответствует действительности. Мы видели, как фарисеи и священники становились мессианскими иудеями. Мы отметили случаи вполне сочувственного отношения со стороны религиозных начальников, например, Раббана Гамалиила, высказавшихся за терпимость по отношению к новому движению. На основании этих данных мы можем сказать, что в большинстве своем фарисеи, священники, книжники и саддукеи приняли мессианский иудаизм в штыки, и все же мы не должны слишком обобщать эти выводы, как если бы все реагировали совершенно одинаково. Существующие факты убеждают в том, что нельзя говорить о тотальном отвержении Иешуа всеми религиозными сектами и партиями Иерусалима. Если его не принимали, то это неприятие сосредотачивалось на вопросе о том, чьему авторитету он следовал, толкуя Тору, а не о том, соблюдал ли он в принципе Тору. Поэтому мы можем заключить, что засвидетельствованное в источниках неприятие Иешуа не меняет нашего представления о нем, как о соблюдающем Тору иудеи.